сказал Петька, пожимая мне руку. «Целое утро полол кукурузу, аж 4 грядки выполол, а теперь тату пустил меня погулять. Где ты пропадаешь, Васька? Почему не заходишь?» «Да времени не было». «Кто стрелял, ты знаешь?» «А откуда я знаю, кто? Может, жулики с подзамчи в сад залезли за крыжовником?» «Ну ты брось», — важно сказал Маримуха. «Какой дурак ночью за крыжовником полезет? Разве его ночью нарвешь? Яблоки — это другое дело». Я промолчал и ничего не ответил Петьке. Проклятые ложки не давали мне покоя. А вдруг тетка уже заметила пропажу и станет допытываться о них при Петьке? Идти вдвоем к нам во флигель мне не хотелось. «Пойдем к тебе в сад, Василь», — попросил Петька. Видимо, ему хотелось отведать крыжовника. «Давай лучше в другое время. Там корыбка теперь шатается. Сходим лучше выкупаемся». «А куда?» «В райскую брамку». «Это далеко», — заныл Маримуха. «Жарко сейчас». «Ничего, пойдем через кладбище, там холодок», — решил я и двинулся возле ограды совпартшколы по направлению к райской брамке. Петька Маримуха нехотя поплелся за мной. Купанье немного развеселило меня, и я совсем забыл о деньгах, которые лежали в кармане. Только расставшись с Петькой и подходя к нашему флигелю, я снова вспомнил о ложках, и мне стало не по себе. «Лишь бы не заметили, лишь бы не заметили», — думал я, проходя полутемным коридором в квартиру родных. За дверью послышался голос тетки. Я вошел в комнату и увидел за столом отца. Он обедал, а тетка доставала с полки пустую кастрюлю. Я безо всякой охоты сел за стол напротив отца. «Мне сегодня нагоняй за тебя был», — сказал отец. «Какой нагоняй?» — спросил я, насторожившись. «Полевой все меня расспрашивал о тебе». «Полевой? Ну да. Ты ему, видно, понравился. Все интересовался. Где, говорит, учился, куда думает дальше. Я ему рассказал все, а он тогда: что ж, пора, говорит, парню в комсомол вступать. Ты, говорит, Манжура, коммунист, передовой человек, а парень у тебя баклуши бьет. Пусть, говорит, посещает нашу комсомольскую ячейку. Нагрузочку ему дадим». «Понятно». Тетка подвинула ко мне тарелку супа с клетками. «Понятно, Василь?» — переспросил отец. Мне было очень стыдно в эту минуту. Зачем я забрал эти ложки? Отец еще не знал об их пропаже, но ведь каждую минуту он мог узнать о ней. Я не выдержал его взгляда и, опустив глаза, помешивая ложкой горячий суп, чуть слышно сказал: «Понятно». Дождь прошел. А вот уже много месяцев я не мог спокойно видеть тех ребят, которые носили на груди темно-красные кимовские значки. Как завидовал я им! Не раз, когда комсомольцы ячейки печатников с троем проходили из старого города в свой клуб на Житомирской, я останавливался и подолгу смотрел им вслед. Я мечтал: поступлю осенью на рабфак, буду посещать комсомольскую ячейку, а погодя и заявление подам. Мне и в голову не приходило, что я смогу вступить в комсомол здесь же, в совпартшколе. Думал, я для курсантов чужой, простой квартирант, а вот сейчас оказалось совсем нет. Надо поговорить с Полевым о комсомоле самому, решил я. Но, как на грех, Полевой пропал неизвестно куда. Целый вечер бродил я по двору, посидел на скамеечке возле турника, покрутился возле часового, долго прохаживался вблизи курсантской кухни, мимо пробегали курсанты, сотрудники, но Полевого среди них не было. Можно, конечно, было спросить у любого, где он, но я стеснялся, вернее, мне не хотелось, чтобы Полевой узнал, что я его разыскиваю. Хотелось встретить его случайно и тогда поговорить с ним. На следующий день, после полудня, пошел дождь. Утром небо было чистое, солнце светило ярко, казалось, весь день будет хорошая погода, как вдруг неожиданно поползли с запада тучи, и не успел я, возвращаясь от Петьки Маримухи, пройти два квартала, как сразу подул сильный ветер. Завихрилась по улице пыль, и прохожие стали быстро прятаться под воротами. Побежал я. Ветер засыпал глаза пылью, волосы растрепались,